19. 8 июля, 15 часов. Барков очнулся как раз в тот момент, когда машина остановилась у штаб-кафе. «Ну что, антивирус, выгружаться будем?» — спросил у Саши Климов, при этом помогая выбраться из авто Лени. «Чего завис? Опять потусторонние дела?» «Тома», придя в себя, выдохнул Барков. «Где она?» «Страх потерял?» — тихонько спросил Вася, наклоняясь к нему. «При жене-то». «Отстань!» Выпрыгивая из машины, Саша задел дверцу раненым плечом, но даже не поморщился. Стараниями Сокола и его подручных рана заживала быстро, а над плечом был создан фрагмент невидимого жесткого доспеха из агломерата С2Н. «Николай Николаевич, вы где?» Генерал выглянул из кафе и махнул рукой. «Давайте сюда». Увидев озабоченность на лицах Баркова и Николая, забеспокоился и Владислав. Он поручил Ольгу заботам Дениса и торопливо вошел в кафе первым. За ним, по примеру начальства, оставив семью на попечение Климова, последовал Саша. Олежка закапризничал, а Ольге потребовалось время, чтобы справиться с головокружением. Поэтому в кафе обоз попал минут через 5. Войдя, они увидели следующую картину. Владислав и Николай Николаевич сосредоточенно слушали какой-то рассказ Баркова, а надлежащей на двух сдвинутых столиках Тамарой колдовала незнакомая женщина, видимо, из персонала кафе. Она совала под нос Томе смоченную чем-то ватку и нашептывала невнятные заклинания, а может быть, ругательство. «Что случилось?» — забеспокоился Климов. «Довели? В обморок грохнулась. А про Костю ей сказали?» «Про какого Костю?» — женщина мельком взглянула на Васю и вздохнула. «Это не обморок, молодой человек. Это кома. Уж поверьте, я до этого кафе 10 лет в реанимации проработала». «Так чего ж она тут?» — Вася подошел к товарищам. «Влад, чего она тут? Чего лежит?» «Вася!» — Седой поднял руку, призывая подчиненного к молчанию. «Чего Вася-то?» — возмутился Климов. «Надо ее в больницу отвезти. Чего вы ее, как скатерть, тут разложили?» «Прекрати чвокать. Возьми себя в руки. Сейчас отвезем. Помолчи минутку». Владислав снова обернулся к Баркову. «Получается, теперь система будет слушаться вас? Я, как последний сокол и обладатель кода, уже отдал всем компонентам системы и главным компьютерам заводов-автоматов, которые производят роботов, команду перейти в режим ожидания. Экспансия остановлена. Остается, правда, проблема роботов-убийц, но их очень мало, а производством этих роботов руководила та же система. Так что новых не будет. А тех, что есть, постепенно выловят С4. Теперь у нас на пути нет препятствий, кроме людей и их оружия». «Тоже немало», — заметил Николай, «но хотя бы привычно. А главный теперь, без биокомпа и прямого входа в систему, обычный человек», — уточнил Владислав Валерьевич. «Да, причем наверняка пребывающий в состоянии близком к этому», — Саша указал на Тому. «Этот факт поможет нам без проблем его вычислить и схватить». Тамара вдруг негромко застонала, а затем выгнулась и начала биться в мелких судорогах. «Похоже, ломает вашу девицу», — сказала служащая кафе, наклоняясь к лицу Тамары. «Ну, хотя бы из комы вышла». Шепчет что-то. «Требует Костю». «Климов», — Владислав махнул Васе, — «вези Тому в нашу клинику и охраняй. И еще, по возможности, объясни ей, что и как насчет Кости». «Бедная Тома», — хрипловато сказала Ольга. «Никак не отпускает ее старая жизнь». «Тщательнее кавалеров надо выбирать», — буркнул Вася. «Может, пусть Ольга поедет. Заодно и сама полечится». «Поедет. Только с Леной и ребятами Николая». «Никуда я не поеду», — заявила Баркова. «Хватит. Пока все не кончится, я буду с Сашей». «Да закончилось уже. Почти», — попытался возразить Владислав. «Тем более, Лена спряталась за плечом у мужа. «Климов отвезет Тамару в больницу, остальные будут ждать здесь», — решил Саша. «Владислав Валерьевич, не возражаете?» «Теперь вы командуете», — Седой кивнул. «А я пойду в офис». Барков, не дожидаясь возражений или комментариев, развернулся и быстрым шагом покинул кафе. Владислав пришел в себя, только когда Саша уже скрылся за дверями штаб-квартиры «Невода». «Какой он стал резкий!» Седов вынул из кобуры оружие, дослал патрон и махнул Николаю. «Идем, прогуляемся. Прикажи своим, чтоб заняли тут оборону на всякий случай. Вдвоем пойдем», — деловито уточнил генерал, тоже проверяя пистолет. «Дениса прихватим. А больше и не нужно. Там теперь у наших и так численное преимущество. Твое подкрепление прибыло, плюс Стуков реванша жаждет. Видишь, в холле уже никого. Враг бежит». «Что-то я не заметил». «Ты не туда смотрел», — Владислав указал на небо. «Тучки собираются», — заметил Николай. «Никак, гроза будет». «Тучки», — передразнил Седой. «Ниже смотри. Над крышей, видишь, вертушка кружит. Похоже, трансформер. Хотя отсюда не разобрать. Это и есть путь отхода. Если так, то не успеем. Попытка не пытка». Владислав подтолкнул генерала. «Рванем сразу на крышу. Ноги, Коля!» Предгрозовой порыв сильного ветра подтолкнул их в спины, да так, что Денис догнал старичков только в холле офиса «Невода» у дверей скоростного лифта. То, что Саша увидел на директорском этаже, окончательно развеяло все его сомнения относительно личности главного. Как бы Владислав не осторожничал с выводами, будь он сейчас здесь, ему пришлось бы признать, что Барков оказался прав. Агенты отдела физической защиты руководства «Невода» по-прежнему отчаянно сопротивлялись именно в том крыле, где располагалась приемная. Одно это доказывало, что главный – никто другой, а именно сам Михайлов. Сейчас, после виртуальной схватки и потери биокомпа, он наверняка мучился от синдрома отмены и едва дышал, а потому не мог остановить это безобразие, чтобы спокойно сдаться. Хотя, возможно, он еще на что-то надеялся. Перед внутренним взором у Баркова промелькнул стремительный калейдоскоп последних событий. Михайлов везде был без алиби. Теперь Саше стало окончательно понятно, как главный умудрялся постоянно идти на шаг впереди. Все эти финты с якобы неподдающимся «Неводом», игры с «Соколами», заблаговременное нагнетание международной напряженности – все было тщательно продумано задолго до начала экспансии. Офицеры ФСБ при поддержке охранников из команды Стукова захватили весь этаж, но пробиться к кабинету Михайлова так и не смогли. Саша встал рядом с командующим операцией подполковником и выглянул в коридор. Там было дымно. Пластиковые стены и двери были покрыты оспинами пулевых пробоин, а пол устилали осколки плафонов. Ковровая дорожка была прожжена, а в одном месте лениво тлела. Прогремели несколько выстрелов. У виска вжикнула пуля, и Саша отпрянул. «Не сдаются», — подполковник хмыкнул. «Сейчас ребята поднесут спецсредства и пойдем на штурм». «Из кабинета есть запасной выход в технический коридор», — предупредил Барков. «Знаем», — офицер кивнул. «Там все перекрыто и...» Закончить фразу ему помешал грохот и последовавшая за ним ощутимая вибрация пола и стен. «Второй вариант, товарищи чекисты», — появляясь из-за угла, крикнул закопченный и взлохмаченный Стуков. «Давайте за мной. Они прорываются к служебному лифту». «Не все выходит перекрыто». Саша первым бросился в узкий коридорчик справа от пожарной лестницы. Метрах в 30 впереди, по направлению к техническому лифту, быстро шли двое вооруженных мужчин. Между ними, опираясь на плечи спутников и едва перебирая ногами, ковылял третий. Даже со спины было видно, что это Михайлов. Саша прибавил шаг, но один из охранников отвел назад руку с автоматическим пистолетом и, не глядя, полоснул очередью поперек коридора. Барков едва успел спрятаться, вжавшись в ближайший дверной проем. Когда он снова выглянул в коридор, пятачок перед служебным лифтом опустел, а стрелка на дисплее показывала направление вверх. Главный стремился попасть на крышу. Саша мысленно вошел во внутреннюю сеть здания и проверил камеры слежения. Все верно. На крышу сел трансформер. Михайлов пытался удрать по воздуху. Барков бегом вернулся к лифтам для посетителей. Один из трех, тот, на котором Саша и приехал, был свободен. Остальные двигались вверх, но были пока на полпути. Барков дважды ткнул в литеру «К» на панели управления. Затем выждал 2 секунды и повторил команду. Это была экстренная комбинация, позволявшая прибыть на крышу вдвое быстрее, чем обычно. Компьютер здания предупредил о нестандартном ускорении, посоветовал взяться за поручни и выстрелил кабиной, как и было приказано, с двойной скоростью. Самым неприятным в этой гонке оказалось не ускорение, а торможение. Обычно в лифтах такого класса оно не ощущалось вовсе, а на этот раз Баркова тряхнуло, как парашютиста на стропах. Но ему было не до анализа ощущений. Едва двери открылись, он выбежал на посадочную площадку и бросился в погоню за троицей, преодолевшей к тому моменту уже полпути до трансформера. В лицо ударил порыв сильного ветра. Саша бросил короткий взгляд вверх. Надвигалась гроза. Реальные небеса темнели, становясь похожими на антрацитовое небо, захваченной системой виртуальности. Ближе к горизонту все чаще сверкали молнии, а громовые раскаты звучали все громче и продолжительнее. Спустившиеся сумерки мешали более детально рассмотреть преследуемых. Но Барков их и не разглядывал, он сосредоточился на главном. Из трансформера, к которому стремились главный и его охрана, сухо протрещала автоматная очередь. «Сокол» не стал скрипеть об опасности первой степени, а сразу же выставил перед Барковым невидимый щит. Пули звякнули о преграду и ушли рикошетом в небо. Стрелок в трансформере, видимо, понял, с кем имеет дело, и прекратил попусту тратить патроны. Из вертушки выпрыгнули 2 бойцов и бросились на помощь изнемогающим охранникам. Один из новых помощников пробежал чуть дальше напарника и встал на пути у Баркова, демонстративно обнажив сразу 2 длинных боевых ножа. Атаки холодным оружием Саша опасался еще меньше, чем обстрела. Боец это понимал, но атаковать все-таки попытался. Один нож он бросил, целясь Баркову точно в грудь. Завеса из С2Н мгновенно сточила закаленный клинок в пыль. Вторым ножом боец попробовал нанести колющий удар, но Саша уклонился, перехватил его руку, продернул оппонента мимо себя, заставил кувыркнуться в воздухе и бросил спиной на окрашенный бетон вертолетного яблочка. Напарник незадачливого вертолетчика бросился товарищу на выручку, но Барков сбил его с ног, ударив раскрытой ладонью в лицо. Заныло раненое плечо. Саша на секунду замер, переждал, когда боль пройдет, и бросился дальше. Оставлять поверженных, но непобежденных противников в тылу было опасно. Однако нового нападения с их стороны Саша не опасался. Послушные «Соколу» нанороботы надежно приковали их к бетону призрачными оковами. Охранники в это время подтащили обессилевшего главного к стоящей в опасной близости от края крыши вертушки. Услышав за спиной топот, охранники разделились. Один сгреб в охапку Михайлова, а другой развернулся лицом к Баркову и поднял оружие. Саша неожиданно бросился под ноги противнику, крутанулся волчком, подсек ноги, а когда парень начал заваливаться на бок, Барков вскочил и сильно ударил противника ногой в живот. Если бы не усиливающий Сашины удары экзоскелет из нанов, все могло бы обойтись, но не обошлось. Мощный удар вышвырнул охранника за пределы крыши, и он с воплем полетел вниз на далекую мостовую Москва-Сити. Последний из оставшихся охранников был явно не в форме. Он не только не сумел подсадить главного на борт трансформера, он его еще и уронил на площадку. как мешок с картошкой, самого Михайлова. Он попытался исправить оплошность и подтащить обмякшего главного к вертушке. Однако силы покинули незадачливого охранника, и он сам упал на колени. Саше оставалось сделать всего 3 шага, чтобы прыгнуть усталому бойцу на спину и вырубить его ударом локтя в затылок. Но охранник сообразил, что пришло время делать выбор, и оставил босса в покое. Собрав в кулак всю волю и остатки сил, изможденный охранник подполз к подножке трансформера, забрался на нее и махнул рукой пилоту. Тот, как ни странно, подчинился. Наверное, понял, что если продолжить спасательную операцию, можно последовать за 3-м из товарищей. Барков поднял руку, загораживаясь от поднятого вертушкой ветра, и присел над подозрительно корчащимся главным. «Пусть летят. Сейчас важнее состояние здоровья ценного пленника». Долго вспоминать, где и когда видел в точности такое же поведение пациента, Баркову не пришлось. Так корежило перед смертью доктора в бункере-одиночке. Главный захрипел, и на губах у него выступила пена. Без сомнений, бывшего хозяина системы терзали неподдающиеся перевоспитанию нанороботы-убийцы. Саша все-таки приказал Соколу проверить, что это за фокус, и биокомп подтвердил его выводы. Убивавшие Михайлова на глазах у Баркова нанороботы генерации S3N не подчинялись ни Соколу, ни системе. Единственным командиром для них был главный, который приказал им убить его самого. Страховка главного? Почему бы нет? Одиночка подстраховался. Разве Михайлов не мог? Ведь код деактивации, парализующий яд для системы, он на черный день припас. Почему не заготовить крайние средства для себя? «Саша!» — на крыше появилась кавалерия. «Ты в порядке?» «Я-то в порядке», — пробормотал Саша. «Владислав Валерьевич, у вас шарики остались?» «В каком смысле?» «Контейнеры». «Это есть». «Давайте», — Саша протянул руку. «Тут снова эта 3-я генерация ядовитых муравьев. Ограниченная партия. Меня не слушаются, надо продезинфицировать». Владислав быстро сообразил, в чем дело. Он вложил в ладонь Михайлову контейнер и помог ему сжать кулак. Спустя минуту Михайлов перестал хрипеть и дергаться, расслабился и задышал ровно, но не отключился. Он приоткрыл глаза и обвел собравшихся мутным, плавающим взглядом. «Николай Николаевич, вы, как представитель властей, можете зачитать ему обвинение», — предложил Барков. «То есть главный все-таки он?» «Да», — Саша уверенно кивнул. «А у кого-то есть еще сомнения?» «Я, конечно, не спец», — генерал присел и 2 пальцами раскрыл веки Михайлову пошире. «Но кое-что в жизни повидал. Сдается мне, обвинений он не услышит. Влад, взгляни для верности. Долбанули его, или мне кажется?» Владислав тоже осмотрел Михайлова, пощупал пульс и, открыв смарт, вызвал вертолетную бригаду скорой. «Сейчас прилетят спецы». Он вдруг встал и вытянул руку, указывая на удаляющийся силуэт трансформера. «Это его вертушка?» «Ну, его». Саша занервничал. «Я не пойму, что вы хотите сказать?» «Точно это будет известно, когда Михайлова осмотрят врачи. Но предварительно я могу сказать, что он под сильным кайфом. Причем уже 1 или 2. В смысле, неадекватен?» Саша перевел удивленный взгляд на генерала. «Чурка», — подтвердил Николай. «Постойте, но если он накачан наркотиками, как же он сражался с нами и одиночкой там, в виртуальности? А если это был не он, то кто?» Саша почувствовал, как холодеет с головы до пят. «Если старички правы, и Михайлов не главный, то кто же тогда главный? Кто этот неуловимый фантомас?» «Как мы и предполагали ранее», — Влад сочувственно похлопал Баркову по плечу, — «этот кто-то из его ближайшего окружения, имеющий доступ к финансам Невода. Он использовал знаменитую замкнутость и нелюдимость Михайлова, обделывая свои делишки от имени главы Невода. И теперь этот настоящий главный снова улизнул. Саша ударил кулаком в ладони. «Сокол, а ты куда смотрел?» «Вопрос некорректен. После уничтожения прототипа 2 виртуальное слежение за главным стало невозможно. Могу подтвердить лишь косвенные факты. В настоящий момент курсом на северо-восток летит вертолет с теми же позывными, что были приняты в Стамбуле. На борту 2 человека». «Постой. Тот же вертолет, что упустили на Черном море, и на борту 2 человека». «Так вот почему этот странный усталый охранник и пилот так легко бросили босса. Главным был тот, кто переоделся в охранника. Вот почему он уронил Михайлова. Он ведь сам едва двигался от усталости. Вот кого следовало хватать. Черт, надо же так». Саша замялся и огорченно сплюнул. «Лохануться», — негромко подсказал Денис. «Ничего, рано или поздно мы его найдем», — задумчиво глядя в темную грозовую даль, сказал Владислав Валерьевич. «Без прототипа он не опасен. Теперь система под вашим контролем, Александр. Под нашим контролем». «Никакого контроля. Хватит с меня». Барков расстроенно вздохнул. «Система будет уничтожена. Я прикажу всем роботам катиться на переплавку, а ваши специалисты вычистят нейтрализованные вирусы из сети и невода». «Ну да, ну да», — Владислав кивал. «На первый взгляд, это единственно верное решение». «На первый взгляд?» — Саша удивленно взглянул на Седова. «Что это значит?» «Вспомните, Александр, свое путешествие в виртуальность». То, в котором вы встретили зеркального ферзя. А еще вспомните о миссии Сокола. Может быть, нам сначала следует выяснить, что за всем этим кроется, а уж после принимать кардинальные решения. «Вы допускаете использование системы в мирных целях?» Саша стер с лица первые крупные капли дождя и усмехнулся. «Я почему-то знал, что вы это предложите». «Нет, Владислав Валерьевич, с меня достаточно. Игра окончена». «Вы не спешите», — Седой похлопал Баркову по плечу. «Отдохните, подумайте. Вы хотели съездить в Сочи? Я могу предложить вам личный авиатранспорт и пилота». «Не стоит», — Барков устало вздохнул. «Лучше привезите из Питера мою Нюсю. Я поеду на ней». «Без проблем», — заверил Владислав. «Рад, что мы опять друг друга поняли. Я вам ничего не обещал». «Ну, конечно», — Владислав улыбнулся и поманил Дениса. «Отвези господина Баркова домой. До конца игры, Александр, мы пока не добрались, но этот уровень пройден». Рыжий пилот дружески приобнял Сашу за плечи и подтолкнул к лестнице. Барков сделал несколько шагов, но остановился. «Еще один вопрос, Владислав Валерьевич. Об одиночке. Кто это был на самом деле?» «Я думаю, Штоколов», — Владислав пожал плечами. «Точно? Штоколов?» «Ну не я же!» Владислав несколько секунд смотрел в глаза Баркову, затем вновь перевел взгляд на грозовой горизонт и улыбнулся. «А вы и вправду подозревали меня?» «Нет, Александр, одиночкой я никогда не был. Но, если честно, хотел бы им быть».